Гуру. Если для восхождения к фокусу единого света ставятся какие-то условия, то и восхождение становится условным, и ученичество тоже. Движение к свету должно быть, равно как и ученичество, безусловным, то есть совершаться при всяких условиях. Условное восхождение, так же как и условное ученичество, указывает на то, что дух еще не готов.